«Андреич, живы?» — крикнул он. «Здесь!» — откликнулся Василий Андреевич. «Ну что?» «Да не разберешь никак. Темно. Овраги какие-то. Надо опять на ветер ехать». Опять поехали. Опять ходил Никита, лазя по снегу. Опять садился, опять лазил и, наконец, запыхавшись, остановился у саней. «Ну что?» — спросил Василий Андреевич. «Да что? Вымотался я весь. Да и лошадь становится. Так что же делать?» «Да вот, постой!» Никита опять ушел и скоро вернулся. «Держи за мной!» — сказал он, заходя перед лошадью. Василий Андреевич уже не приказывал ничего, а покорно делал то, что говорил ему Никита. «Сюда за мной!» — закричал Никита, отходя быстро вправо и хватая за вожжу Мухортова и направляя его куда-то к низу в сугроб. Лошадь сначала уперлась, но потом рванулась, надеясь проскочить сугроб, но не осилила и села в него по хомут. «Вылезай!» — закричал Никита на Василия Андреевича, продолжавшего сидеть в санях, и, подхватив под одну оглоблю, стал надвигать сани на лошадь. «Трудненько, брат!» — обратился он к Мухортому. «Да что ж делать, понатужься!» «Ну-ну, немного!» — крикнул он. Лошадь рванулась раз, другой, но все-таки не выбралась и опять села, как будто что-то обдумывала. «Что ж, брат, так неладно!» — усовещевал Никита Мухортова. «Ну еще!» Опять Никита потащил за оглоблю своей стороны. Василий Андреевич делал то же с другой. Лошадь пошевелила головой, потом вдруг рванулась. «Но-но, не потонешь, небось!» — кричал Никита. Прыжок, другой, третий. И, наконец, лошадь выбралась из сугроба и остановилась, тяжело дыша и отряхиваясь. Никита хотел вести дальше, но Василий Андреевич так запыхался в своих двух шубах, что не мог идти и повалился в сани.